Султан невидящими глазами посмотрел на тело, схватился за грудь и вскрикнул от боли. Хаджибей немедленно позвал стражников. «Подожди!» — выдохнул Баджазет. «Селим должен стать наследником. Селим! Вы слышали его?» — спросил Хаджибей. Стражники кивнули. «Иди за доктором», — приказал он одному из воинов. «А ты приведи моего слугу Талата. Никому не говорите о том, что видели, иначе лишитесь жизни. Бегом!» Стражники как раз выбегали из комнаты, когда султан опять вскрикнул и схватился за голову. Хаджибей помог ему добраться до кушетки, а потом прикрыл тело Бесмы ковром. Вбежал Талат. «Никого, кроме врача, не впускай сюда», — приказал Хаджибей вернувшемуся стражнику. «Хозяин», — прошептал Талат, — «что здесь случилось?» «Султан убил Бесму, и с ним произошел удар. Пошли гонца за принцем Селимом. Пусть немедленно приедет вместе с семьей. Нужно обезопасить дворец, пока новости не дошли до принца Ахмеда. Султан провозгласил Селима наследником в присутствии свидетелей». «Мы победили, хозяин. Наконец, госпожа Киусем отомщена. Если бы она могла увидеть своего сына султаном...» «Замолчи, дурак, наш султан Баджазет, и только Аллах может призвать его в рай. Мы все в опасности, пока жив принц Ахмед. Отошли гонца и побыстрей, постарайся не вызвать подозрений». Талат бросился исполнять приказ, а в это время появился врач, который быстро, но внимательно осмотрел монарха. «Он будет жить?» — спросил Хаджибей. «Не уверен», — ответил доктор. «У него инфаркт и кровоизлияние в мозг. Нижняя часть тела парализована. Не знаю, поражена ли речь. Он еще без сознания. Я дам таблетку опиума, чтобы султан заснул». Врач затолкал шарик в рот султана и поднес к его губам чашу с водой, а потом повернулся к главному евнуху. «Как это произошло?» Хаджибей поднял ковер. Увидев тело женщины, доктор оторопел. «Бесма?» «Она слишком часто предавала его», — ответил Хаджибей. «На все воля Аллаха», — сказал лекарь. «Кто-нибудь еще знает?» «Двое стражников и мой слуга Талат. Он сейчас отправляет гонца за принцем Селимом». Евнух внимательно следил за реакцией лекаря. Тот слегка улыбнулся. «Как хорошо, что принц Ахмед сбежал», — заметил он. «У него проклятая судьба. Вы знаете, где он?» «По дороге в Адрианополь. Так мне сообщили», — сказал Хаджибей. «Но его вернут». «Зачем, мой друг?» Хаджибей внимательно смотрел на врача. Он знал, что этот человек предан Баджазету. Но султан болен, и кого поддержит он теперь? Лекарь словно догадался о мыслях евнуха. «Я бы никогда не поддержал принца Ахмеда. Вы-то это должны знать. Помните, я был еще совсем молод и пытался спасти принца Мустафу. Тогда я сидел у его кровати всю ночь и наблюдал агонию ребенка, которую даже не мог облегчить. Когда мальчик наконец умер, я благодарил Аллаха за то, что он избавил его от дальнейших страданий. После этого султан назначил меня дворцовым лекарем. Я знаю всех его детей. С самого начала Ахмед рос слабым, порочным и избалованным. Он гнилой, как перезрелый персик. Принц Каркут хороший человек, но он счастлив в Македонии, занимаясь любимой археологией. Мне всегда нравился принц Селим, да и султан его выбрал. Я счастлив, что мой хозяин Баджазет оказался столь мудрым человеком. «Спасите султана», — ответил Хаджибей. «Нужно, чтобы он официально осудил принца Ахмеда, иначе не избежать гражданской войны. Есть люди, которые поддержат Ахмеда, надеясь обрести власть. А янычары?» «Бали-ага предан султану и Селиму. Янычары пойдут за принцем. Значит, половина войны выиграна. Кроме того, народ любит принца Селима и его семью. народ. Да он пойдет за тем, за кем ему прикажут. В этом дворце полно шакалов, которых я боюсь. От них нужно избавиться. Лекарь кивнул в знак согласия. Я должен вернуться к своему пациенту. Хорошо. Я все приготовлю, — сказал Хаджибей, — и поставлю у двери специальных охранников. Никто из наших врагов не должен знать, насколько серьезна болезнь нашего владыки. Главный евнух подошел к постели Баджазета и посмотрел на своего господина. Султан спал и выглядел спокойным. Хаджибей грустно вздохнул. Он чувствовал усталость и подумал о том, что стареет. Евнух не желал султану зла, так как монарх был добр к нему, но все же мечтал о том дне, когда Селим станет главой Оттоманской империи. Вздохнув опять, Хаджибей вышел из апартаментов султана. Великий визирь помогал султану вести внутреннюю и внешнюю политику, а Хаджибей занимался делами семьи. Он отдавал приказы от имени султана, и слово главного евнуха считалось законом. Хаджибея любили за доброту и выдержку, но боялись его власти. Именно евнух позаботился о том, чтобы при дворе узнали, что султан устал и расстроен из-за предательства жены. По официальным заявлениям, Бесму задушил палач. Ее тело было зашито в мешок и брошено в море. Многих шокировала ее смерть, но в основном люди считали, что наконец-то восторжествовала справедливость. Приспешники Бесмы боялись разоблачения и наказания. В своем большинстве они прекрасно понимали, что не стоит противостоять ни султану, ни главному евнуху, и просто ждали, когда жена султана допустит роковую ошибку. По городу поползли слухи. Принц Ахмед сбежал из Константинополя, а Селим возвращается с большой помпой. Почему исчез наследник? Может быть, это все задумка его матери? Действительно ли султан заболел или на него было совершено покушение? Останется ли Ахмед законным наследником трона? Весь Константинополь напряженно ждал. Утро выдалось тихим и теплым. Почти никто не спал, и улицы были переполнены. Зная, что народ обожает зрелище, Хаджибей подготовил настоящий спектакль. Люди еще долго будут вспоминать приезд принца Селима в столицу, и можно будет манипулировать общественным мнением. Если принц Ахмед попытается взять Константинополь силой, то его жители встанут на защиту Селима. Многие помнили похожий день много лет назад, когда младший сын султана уезжал в крымскую провинцию. Сегодня же все строили догадки, и, ожидая великолепного зрелища, люди чувствовали себя счастливыми. Внезапно часовой у главных ворот прокричал: «Едут! Едут!» За городской стеной на дороге появились клубы пыли. Впереди ехали татары. Внезапно отряд янычар, одетых в красное и зеленое, вскочил на лошадей и поскакал навстречу свите Селима. На какое-то мгновение толпа замерла. Что происходит? Может, принцу Селиму запретили въезд в город? Янычары вытащили сабли. Татары выставили пики и поскакали навстречу охране султана. Неужели они будут драться? Толпа зашевелилась, не зная, что произойдет. Внезапно янычары хором закричали: «Селим! Селим! Селим!» Всадники смешались. «Селим, Селим, Селим!» — раздался хор приветствующих голосов. Татары въехали в город вместе с янычарами. Нужно сказать, что впервые народ приветствовал янычар. Потом появилась группа детей. Они несли корзины с цветочными лепестками и разбрасывали их по дороге. У некоторых были мешочки с золотыми динарами, и деньги полетели в толпу.